Глава 5. Адрия не высовывается из дома все выходные. Уткнувшись в телефон, она делает звук телевизора, бубнящего на фоне, громче и позволяет посторонним голосам, проблемам и инфоповодам заполнить все пространство без остатка, так чтобы собственные чувства, заглушенные невнятным потоком информации, не докричались до нее. Дом пустует, и все, что оживляет его стены, лишь вещание кабельного, единственное развлечение на ранчо и такая же обязательная статья расходов, как и электричество. Ведь ни Аманда, ни Адрия не переносят гнетущую тишину этого места. Сейчас, когда Аманда как раз пропадает на работе, чтобы обеспечить им возможность прозябать в вечерних телешоу, Адам Роудс не объявляется дома уже несколько дней. Адрия принимает этот факт с тревожным облегчением. Ей хватает столкновений с ублюдками в школе, как хватает поводов не ждать отца на пороге дома, не особо вникая в то, что происходит в его жизни. Все, что Адрия узнала об отце за время, проведенное в Рочестере, то, что свои дни, а зачастую и ночи, Адам Роудс проводит в месте, которое ему полностью соответствует. Собачий питомник округа Сангамон, скверное место. Сангамон – округ в штате Иллинойс, США. Мрачное здание, вынесенное на десятки километров за черту города и огороженное неприветливой железной сеткой. И еще одна тюрьма, в которой Адаму Роудсу на этот раз выпала роль надзирателя. Стоило отдать должное, Адам хорошо справляется со своими подчиненными. Адрия бывала в этом месте однажды вместе с тетей. В тот день Аманда нервно теребила в руках налоговые декларации и ругалась с Адамом за закрытой дверью крохотной каморки, а истошный собачий лай перебивал их крики. Тогда, проходя вдоль плотно прижатых друг к другу вольеров, Адрия с молчаливым сожалением разглядывала десятки псов с поломанными судьбами. Доберманы, овчарки, обычные дворняги. Но самое щемящее, тоскливое чувство вызывали у нее бойцовские собаки. Истерзанные, израненные, списанные со счетов после сотни боев, они оказывались и в этих клетках, без остановки заливаясь лаем, с бешеной слюной и пеной у пасти, кидаясь на ограждение. Никто из них не был готов оказаться в реальном мире, и никто из них не стал бы верным другом семьи. Общество не собиралось их адаптировать. К собственному удивлению, глядя в тот день на Адама, Адрия подумала о том, что, возможно, после стольких лет тюремного заключения он ощущает себя подобным образом, не готовым адаптироваться. В одной передаче по кабельному однажды рассказывали, что бывшие заключенные часто не находят себе места в обычном мире и возвращаются в привычную среду обитания, чтобы не чувствовать себя изгоями. Адам нашел свою среду. Медленно переключая каналы, Адрия откидывается на диванные подушки, ежась от холода. Февральские ветра продувают дом насквозь, и обогреватели едва справляются со студеной вечерней прохладой, забирающейся в щели старого ранчо. Аманда постоянно обещает, что к следующей зарплате присмотрит новый обогреватель. Адам Роудс, в отличие от нее, не обещает ничего. А Адрия просто ждет, когда сможет покинуть этот дом с его вечными сквозняками, пусть и не представляет, куда отправиться. И кому она в этом куда будет нужна? Диковатая, необщительная, нисколько не дружелюбная, вряд ли она вынесет даже пару смен в замасленном переднике в какой-нибудь дрянной забегаловке, только если не сломает себя, переступив через гордость и не последует советам матери. Будь милой, услужливой, позволим думать, что они – эпицентр вселенной, и тогда они здорово вознаградят тебя за одну эту мысль. Адрия кривится, натягивая плед до самого подбородка. Внезапно дом, погруженный во мрак, освещает свет фар. Собачий лай и звяканье цепи встречают приближающуюся машину. Роудс напрягается всем телом, поднимаясь с подушек и прислушиваясь к монотонному урчанию двигателя, который затихает через пару секунд, а затем раздается хлопок двери. Все внутри цепенеет. Адрия замирает, нервно прикидывая, кого это принесло в поздний воскресный час. Аманда на работе, значит, это либо уставший и недовольный Адам, либо вовсе чужак. Вслушиваясь сквозь болтовню дикторов шаги за порогом, она не шевелится, ожидая, даст ли незнакомец за дверью о себе знать. Когда ключ взвизгивает в дверном замке дважды, она напрягается, заранее готовясь встретить недобрый взгляд отца. Но дверь распахивается, и на пороге, впуская уличную прохладу, возникает Аманда. Адри выдыхает. Рассматривая тетю в сумраке дома, она хмурится. «У тебя же смена?» Беглым взглядом Аманда оценивает обстановку, небрежно бросает куртку на журнальный столик и задорно улыбается, не улавливая чужой тревожности. «Ага, но меня повысили, представляешь?» Обнажая в улыбке зубы, она встряхивает темными беспорядочными кудрями и заваливается к Адри на диван. «Вместо меня уже взяли девочку, она неплохо справляется сама. И угадай, кто я теперь?» Адри дергает плечами, убирая телефон подальше и пытаясь разогнать тревожные мысли. «Повар?» «Нет, крошка, я теперь буду работать за барной стойкой», — Аманда игриво подмигивает, ерзая на месте. В 35 лет в ней иногда бывало больше ребячества, чем в Адри в ее 17, но только когда тягучая вязкая депрессия отходила в сторону, давая глотнуть свежего воздуха. В такие моменты взгляд Аманды точно оживал, а рядом с ней становилось светлее. Адрия пытается улыбнуться, с трудом понимая, как выразить искреннюю радость за человека, который тебе не безразличен. Аманда заслуживает большего, чем сальный передник официантки, чем этот старый дом, полупустые полки и вечно недовольный брат, половина встреч с которым рискует окончиться дракой. Собирая слова вместе, как пазл, Адрия выдает взволнованно и немного растерянно. «Это круто, ты молодец!» Аманда, не ожидая от племянницы особых реакций, активно кивает, расточая свою радость в воздухе. «Мы обязаны это дело отметить. Собирайся, крошка, хватит киснуть перед телеком!» Тетя пихает ее под бок, и Адри улыбается, заставляя себя поверить, что улыбка не выглядит странной и натянутой. У нее нет ни малейшего желания ни выбираться в город, ни отправляться завтра в школу после стычки с Лайлом в пятницу. Зато есть план, как этого избежать. Но Аманда делает для нее слишком многое, чтобы неблагодарно оставить тетю в этой радости одну. А еще она не дает и открыть рта, настаивая. «Ну же, иначе ты тут стухнешь когда-нибудь!» Адри приходится сдаться. Но прежде чем она успевает на выдохе произнести «хорошо», Аманда раскрывает свои объятия, кратко прижимает племянницу к себе, а после вскакивает с дивана и уносится на второй этаж, выкрикивая вслед. «У тебя 5 минут!» Адри, смущенная и немного ошарашенная такой внезапной сменой обстоятельств, с неохотой щелкает по пульту, и телевизор, спутник ее 2 последних дней, наконец замолкает. В оглушающей тишине сразу же оживают навязчивые мысли. Адри убеждает себя, что выбраться из дома придется. Прогулка по городу – то, что в принципе не приносит ей особого удовольствия. Ни в этом городе, ни в этой жизни. Но Адрия поднимается, чтобы собраться и сделать хоть что-то приятное тете в обмен на ту редкую, уникальную заботу, которую она не привыкла получать от других. Под яркими лампами ресторанчика на центральной улице Адри чувствует себя неуютно. В их семье не принято расхаживать по подобным местам. В последний раз в приличном заведении она оказывалась лет в 13 в компании матери и очередного Джека, Джорджа или Курта, который хотел произвести на Дебру хорошее впечатление. Вполне возможно, что это был тот самый Джек, Джордж или Курт, который впоследствии заявил на мать в полицию. Аманда рассказывает о своей работе, пока Адри старается заинтересованно кивать и не слишком заинтересованно копается в своей тарелке. По ее мнению, лучше бы они с тетей заказали пиццу и остались дома смотреть телевизор и обсуждать очередную дурацкую передачу, чем сидели бы здесь под скучающими взорами напыщенных зевак. Адри кривится, замечая, как мужчина за соседним столиком косится в ее сторону, разглядывая. Она отворачивается, с трудом заставляя себя вновь сфокусироваться на Аманде и ее словах. «Так Жаклин решила, что я подхожу на эту должность, пусть и придется подучиться». Тетя делает короткий глоток искрящейся газировки и ставит высокий бокал обратно на стол, кивая на Адри вздернутым подбородком. «А ты, если повезет, сможешь устроиться летом на подработку. Накопишь деньжат, купишь себе что-нибудь. Это же здорово!» Аманда тепло улыбается, и Адрия растягивает губы в ответной улыбке. Может быть, тетя права, и все не так уж плохо? У нее есть крыша над головой, есть близкий человек, есть даже какие-никакие родители. Она может постоять за себя, может улыбнуться мужчине за соседним столиком, если перестанет супиться, может сидеть с Амандой под этими яркими лампами и думать, что этот вечер не так уж и плох. Она многое что может. Вопрос в том, хочет ли. «Куплю мартинсы», – чуть расслабляется Адрия и отхлебывает колу, пытаясь побороть неловкость. «Если я так и буду таскать твои, ты меня возненавидишь». Аманда смеется, обнажая два ряда зубов и тонкую полоску десен с колечком пирсинга. «Брось, бери, когда хочешь. Я в твоем возрасте тоже таскала чужие шмотки. Мы менялись с соседской девчонкой куртками, джинсами, рубашками до тех пор, пока отец не заметил и не наказал меня на 2 недели». Улыбка с лица Аманды не пропадает даже при неприятных воспоминаниях. Он был суров до ужаса, а у меня до сих пор остался шрам, когда он огрел меня ремнем с железной пряжкой. Адри закусывает губу. Ей становится совестно за то, что она никогда не интересовалась, какой была жизнь Аманды раньше. Аманды и Адама. Они жили на ранчо с самого детства, но что им пришлось испытать в этих стенах? Через что пройти? Адрия слышала лишь однажды, как в пылкой ругани тетя сокрушалась, что так и не смогла отсюда уехать, и что эта чертова земля их всех тут похоронит. Ничего больше она не знала. Адрия так замкнулась на своих эмоциях, что забыла, другие люди тоже существуют и чувствуют. Ей не безразлично, что чувствует Аманда, и эта мысль тепло греет внутри. Хоть разговоры не из приятных, но Адрия аккуратно ступает вперед, как первооткрыватель на этой территории чужих чувств. «Вы ненавидели отца?» Аманда весело усмехается. «Неа, он был неплохим отцом. Показывал дурацкие пантомимы, если находился в хорошем расположении духа. Научил нас объезжать лошадей. Рассказывал истории. Но он вас бил?» Адрия хмурится, склоняя голову, и выжженные кончики светлых прядей лезут в тарелку. Замечая это, она отшатывается и неуютно ерзает на стуле. «Да, и это не делало его хорошим человеком. Некоторые вещи я не простила ему до сих пор, но мне и жить с этим грузом. Знаешь, наверное, он жил со своим». Аманда пожимает плечами, кратко выдыхая. «Раньше на ранчо не приходилось сидеть сложа руки. Его воспитывали так, что он должен приносить пользу. А если ты пользу не приносишь, жди наказания». Адрия кратко кивает, понимая, к чему ведет Аманда. Адам Роудс может быть вовсе и не деспот, каким себе возомнила его Адри. Ему просто все равно. По крайней мере, он ни разу не поднимал на нее руку. Официант подает заказанные десерты, и Аманда дарит ему благодарную улыбку, а затем продолжает. В роду Роудсов не любили проявлять излишнюю нежность. Она обводит взглядом тарелку перед собой и восклицает. «Зато всегда любили шоколадные торты». Адрия невольно широко улыбается, наблюдая, как Аманда безжалостно набрасывается на свой десерт. Глядя на тарелку перед собой, она ощущает радость. Чизкейк под слоем клубничного желе выглядит аппетитно. Когда с ужином покончено, рядом с входом в ресторанчик тетя тянет из пачки сигарету, а после протягивает пачку Адрии, облокачиваясь о фонарный столб. Адрия смущается и поджимает губы, поднимая на Аманду непонимающий взгляд. Тетя беззаботно встряхивает темными кудрями и шарит свободной рукой по карманам в поисках зажигалки. «Брось, как будто я не знаю, что ты куришь». На мгновение ей становится стыдно, но в голосе тети не слышится ни нотки осуждения, и Адри быстро сдается, вытягивая сигарету из пачки. «Как будто в твоем возрасте я не курила». Аманда улыбается, катая сигарету по линии губ. Иногда кажется, что она вообще не способна осуждать, но Адрия не спешит проверять. Хоть их отношения и похожи больше на дружеские, они и не лучшие друзья. Может быть, в этом и состоит успех Аманды. Она никогда не старалась что-то навязать Адрии, чем бы, несомненно, вызвала протест. С 14 лет Адрия оказалась в большей степени на собственном попечении, но в этом была вина не Аманды. Она едва ли должна была пускать в дом девочку, которую никогда не видела и которой пришлось поверить на слово, что Дебра Гарднер, кратко знакомая Аманде по одной единственной встрече, ее мать. «Я рада за тебя», – отзывается Адрия, когда тетя чиркает зажигалкой у кончика сигареты. «Рада, что тебя повысили». Аманда расплывается в улыбке. «Вот я и смогла тебя растрясти, а ты не хотела ехать». Адри соглашается с тем, что вечер вышел неплохим. Давно она не чувствовала себя умиротворенно, не утыкаясь в подушку на чердаке. «У тебя получилось». Благодарно улыбаясь Аманде, она осекается, когда чужой голос окликает ее со спины. «Адрия!» Роудс оборачивается на голос вместе с тетей и замечает на другом конце улицы человека, который уже второй раз за несколько дней влетает в ее жизнь, не оставляя возможности скрыться. Мартин Лайл приближается, засунув руки в карманы и едва заметно ухмыляясь. Адрия в мгновение напрягается, точно готовясь к броску, и вся легкость, которую Аманда скрупулезно взращивала в ней в этот вечер, исчезает. Какого черта ему еще надо? Адрия отворачивается к тете, а та заговорщицки шепчет, кивая на приближающегося парня. «Что за красавчик?» Роудс фыркает, желая испариться с этого места как можно быстрее, но Аманда опережает ее намерение лукавой ухмылкой. «Ну, вы поговорите, а я пока заскочу в пекарню, захвачу что-нибудь на завтра. Буду в машине». Подмигивая племяннице, она откидывает сигарету в урну и уходит, перебегая улицу на красный. Адрия глубоко вдыхает, не желая оборачиваться, но Мартин Лайл уже оказывается в полуметре и мимолетно улыбается. «Думал, сбежишь». Адри встречает его презрительным взглядом и поджимает губы, но, вспомнив про сигарету в руках, делает затяжку поглубже. «Я тебя не боюсь, чтобы убегать». Мартин опирается ладонью о столб и кратко усмехается. «Бесстрашная, я помню». Адри вспыхивает, бросая на парня уничтожающий взгляд, но он быстро осекается. «Нет, я не за этим пришел». Лайл медлит, подбирая слова и пытаясь наспех собрать их в предложение. «Там это...» Он опускает взгляд, и уголки его губ вздрагивают. «Брат просил передать тебе спасибо». Роудс, готовый отразить любое нападение, на несколько долгих секунд теряется, неуверенный, что слышит это взаправду, и что перед ней на самом деле тот самый Мартин Лайл, который полоскал ее, на чем свет стоит, 2 дня назад. А он продолжает, подобрав чуть больше слов. «Он типа в шоке был». Парень прячет руки в карманы куртки и пожимает плечами, рассматривая вывеску ресторана. «Потом мне рассказал нормально». Адри убирает сигарету и облизывает сухие губы, чуть хмурясь. «Значит, это взаправду?» Мартин Лайл собственной персоной раскаивается перед ней, потому что она была права. Потому что она защищала мальчишку, после чего напали на нее саму. Роудс хмыкает, пытаясь найти в себе должное возмущение, но не находит ничего. Ни возмущения, ни злости, только странное, чуть дрожащее в дымовой завесе опустошение. Что это за чувство и откуда оно взялось? Лайл пытается улыбнуться, и эта улыбка дается ему с видимым трудом. Адри теряется, не зная, что отвечать и что делать с этим странным чувством, которое размыло все остальное. Едва заметно пожимая плечами, она отводит от Мартина взгляд. К черту! Тягучая, долгая пауза нависает над ними вместе со светом уличного фонаря, и Адрия понятия не имеет, чем эти паузы заполняются. Уйдет Лайл сам? Или вот сейчас она уже может уйти, чтобы это не выглядело побегом? Что еще она должна сказать? Ну ты и кретин! В следующий раз думай, прежде чем делать. Хотя следующего раза не будет. Мне надо идти? Нет, абсурд. Пусть сам проваливает. Не видеть бы его еще до конца года. Но пока Адрия думает, Мартин опережает ее. Словно и не было у него никакого чувства вины, он склоняется ближе, понижая голос. «Будешь презирать меня до конца дней?» С пятницы его взгляд меняется, становится мягче, но все еще укалывает ее из-под тяжелых бровей. Роудс вздергивает точеным подбородком и разворачивается, чтобы направиться к машине тети, обрывая разговор. «Мне пора». Лайл пожимает плечами, отступает, отстраняясь. Что это было?